第1課日本の演劇パート1。今日は日本演劇の伝統について伺いたいと思います。近いうちに私どもの劇団は日本公演に参りますので、もっと詳しく日本の演劇についてお話し願いませんか。日本の演劇には長い歴史がありますが、過去のものが次第に発展変化して現在の演劇になったのです。伝統的な演劇として14世紀からの能、17世紀からの文楽、歌舞伎が知られています。これらには現在熱心なファンがいます。一方、伝統的な大衆芸能としてなにわ節、落語、民謡などがあり、むしろこれらの方がはるかに多くの日本人に愛好され親しまれてきました。大変興味深いことですね。なるほど、大衆芸能の人気は根強いわけですね。残念ながら私はお話にあったものを自分の目で見たことがありません。日本滞在中に能の芝居を見たいです。能は昔からあるんですね。そうですね、能の起源は古いですが、盛んになったのは14世紀以降です。歌舞伎や文楽が庶民の演劇であるのに対し、能は武士階級のものとされていました。能は独特な舞台の上で曲に連れて舞い踊る舞楽です。主役は面をつけ、ゆっくりとした動きで様々な仕草を見せます。曲は浪曲と言われ、これのみでも独立した芸術とされています。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。パート2、よろしければ昨日のお話を続けて伺いたいのですが、前回は能について伺いましたので、今日は歌舞伎に関していくつかご質問をしたいのです。はい、どうぞ。知る限りのことは何でもお答えします。でも私は専門家ではないので、どうか叱らず。歌舞伎は17世紀から盛んになった日本の代表的大衆演劇です。歌舞伎の舞台装置には花道や回り舞台など独特のものがあります。花道は舞台に向かって観客席を貫いて設けられた通路です。歌舞伎は舞踊劇だそうですね。どんな楽器を使いますか。まさに歌舞伎は舞踊劇です。その多くの作品は三味線など日本固有の楽器が用いられ、演奏には独特のリズム感が要求されます。歌舞伎では女の役を男優が演するそうですね。本当ですか。はい、その通りです。男優が女性の役に扮することや瞬間的な衣装替えの技巧なども特色の一つです。 Урок первый. Театр Японии. Часть первая. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о традициях японского театрального искусства. В ближайшем будущем наш театр выезжает на гастроли в Японию. Не могли бы вы рассказать более подробно о театре Японии? Японский театр имеет большую историю. Современный театр явился результатом постепенного развития и изменения форм театрального искусства прошлого. В качестве традиционного театра хорошо известный театр «Но», существующий с XIV века, театры «Бунраку» и «Кабуки», существующие с XVII века. У этих театров и сейчас много поклонников. С другой стороны, в качестве традиционного народного искусства существуют речитативы «Наниво-буси», комические рассказы ракуго, народные песни. И, пожалуй, именно эти формы более любимы и близки японцам. Это очень интересно. Конечно, народное искусство имеет глубокие корни. К сожалению, сам я не видел ничего из того, о чем вы рассказали. В Японии я бы хотел увидеть спектакли театра «Но». Театр «Но» ведь существует с давних пор, не так ли? Да, «Но» появился в древние времена, а расцвет его относится к XIV веку. В то время как кабуки и бунраку являются народными видами искусства, «Но» считается театром самурайства. «Но» – театр музыкальный, спектакли которого идут на сцене в сопровождении танцев, исполняемых под музыку. Главные действующие лица двигаются медленно, одев маски. Мелодия театра «Но» называется «Йокёку» и сами по себе считается самостоятельным видом искусства. Большое спасибо! Беседа с вами была мне очень интересна. Часть вторая. Если вы не возражаете, я бы хотел продолжить вчерашнюю беседу. В прошлый раз мы говорили о «Но», а сегодня я бы хотел задать несколько вопросов о кабуки. Пожалуйста, я с удовольствием расскажу все, что знаю. Но я не специалист, так что не взыщите. Сценическое оборудование кабуки отличается рядом особенностей. Помостом ханамичи, вращающейся сценой и другими. Ханамичи – это проход, тянущийся между зрительскими местами по направлению к сцене. Говорят, что кабуки – театр, где присутствуют элементы танца. Какие инструменты используются в кабуки? Действительно, кабуки – театр с элементами танца. Во многих спектаклях действие сопровождается музыкой, исполняемые на национальных музыкальных инструментах, семисэни и других. Для этого требуется особое чувство ритма. Я слышал, что в кабуки женские роли исполняют мужчины. Это правда? Да, это так. Одной из особенностей кабуки является техника мгновенного переодевания актеров в женские костюмы. 第2課日本のスポーツパート1。以前日本におけるスポーツの発展について多くの本を読んだことがあります。柔道、相撲、剣道、弓道、空手などは長い伝統を持っていますね。近代スポーツはどう発展していますか？青少年層に人気のあるのは野球、サッカー、ラグビー、バレーボール、バスケットボール、テニスなどです。60年代以降、都市のサラリーマンの間でゴルフが流行しています。ゴルフ場は全国で約1400もあります。日本は土地の価格が高いので、ゴルフ場会員権も高いです。しかし、40代サラリーマンの30% が会員権を持っていると言われております。でも野球は一番人気があると思いますが、日本では野球の本家、アメリカより盛んだそうですね。日本に野球が伝えられたのは1873年です。現在、東京六大学、早稲田、慶応、明治、法政、立教、東大のリーグ戦や全国高等学校野球大会が多くのファンを沸かせています。プロ野球は第二次世界大戦後非常に人気を高め今日に至っています。現在のプロ野球はセントラルリーグとパシフィックリーグの2リーグ制で、またノンプロの都市対抗野球大会があります。ところで、日本はいつからオリンピックに参加し始めましたか？日本は1912年のストックホルム大会に初参加して以来、ほとんど毎回参加しています。20年のアントワープ大会で初めてテニスで銀メダルを取りました。パート2。事前に連絡をいただいていたので、皆さんがいらっしゃるのを お待ちしておりました。ロシアの記者の皆さんにお目にかかれて嬉しく思います。どうぞお楽に。ありがとうございます。早速ですが、今日は日本の伝統的なスポーツについて伺いたいと思います。今、世界中で相撲、空手に対する関心が高まっています。我が国では柔道に根強い人気があり、有名な選手もいます。柔道の歴史について話してくださいませんか？加納治五郎という教育者が私費を投じ、1882年に講道館を開き、柔道の普及と研究を行いました。ここで近代柔道の発展の基礎を作ったのです。柔道の歴史は、独特の柔道着をつけた二人が、9メートル四方、50枚の畳が敷いてある中で、互いに組み合い、勝負を競うものです。剣道はどうですか？今でも人気があるんでしょうか？剣道、弓道、空手道は日本の伝統的な武道ですが、現在スポーツとして親しまれています。最近では外国人の愛好者も非常に増加しています。剣道は剣で身を守り、敵を倒す武道です。7、8世紀から行われ、16世紀頃に急速に発展していろいろな流派が生まれました。昔は木刀を多く用いましたが、18世紀から竹刀を使い始めて今日に至っています。 Урок 2. Спорт в Японии. Часть 1. Я много читал ранее о развитии национальных видов спорта в Японии. Такие виды спорта, как дзюдо, сумо, стрельба из лука, кюдо, карате, имеют давние традиции. Как развиваются современные виды спорта? У молодежи и подростков очень популярны бейсбол, футбол, регби, волейбол, теннис и так далее. С 60-х годов в Японии получил распространение гольф среди служащих в городах. По всей стране насчитывается примерно 1400 гольфовых площадок. В Японии высока стоимость земельных участков, поэтому и плата за пользование гольфовыми площадками также высокая. Но тем не менее считается, что около 30% служащих в возрасте 40-50 лет состоят членами клубов гольфа. И все же, видимо, самый популярный вид современного спорта в Японии – бейсбол, не так ли? Говорят, что любительский бейсбол в Японии еще более распространен, чем на его родине Америке. Бейсбол появился в Японии в 1873 году. В настоящее время проводятся, например, чемпионаты лиги 6 крупнейших университетов – Васеда, Кэйо, Мэйди, Хосэй, Риккё, Тодай и чемпионат учащихся школ высшей ступени. Эти игры привлекают большое количество болельщиков. Профессиональный бейсбол приобрел особенную популярность после Второй мировой войны и продолжает оставаться популярным. В настоящее время в Японии принята система двух профессиональных лиг – Тихоокеанской лиги и Центральной лиги. Проводится также чемпионат по бейсболу среди любителей в городах. Кстати, когда Япония начала участвовать в Олимпийских играх? Япония впервые приняла участие в Олимпийских играх 1912 года и с тех пор участвовала во всех. На Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году Япония впервые завоевала серебряную медаль в состязаниях по теннису. Часть вторая. Нам уже сообщали о вашем визите, и мы ждали вашего приезда. Я очень рад приветствовать журналистов из России. Пожалуйста, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Спасибо. Извините, что перехожу прямо к делу. В этот раз мы хотели бы поговорить о национальных видах спорта в Японии. Во всем мире велик интерес к сумо, карате и другим видам спорта. В нашей стране давно прижилась борьба дзюдо и есть великолепные спортсмены. Не могли бы вы рассказать об истории дзюдо? В 1882 году ученый-педагог Кано Дигоро начал занятия в зале Кодокан. На свои средства он занимался исследованиями в области дзюдо и создавал базу для развития дзюдо в его современном виде. Соревнования по дзюдо проводятся на квадратной площадке, устланной 50 татами со стороной в 9 метров. В схватку вступают два спортсмена в специальной спортивной форме. А каковы в наши дни позиции кендо? Сохраняется ли интерес к этому виду спорта? Кендо, кюдо, карате являются традиционными видами боевых искусств Японии, но они популярны и в качестве современных видов спорта. В последнее время особенно возросла популярность этих видов спорта среди иностранцев. Кендо – вид боевого искусства, где сражаются мечом, нанося удары противнику, и защищаются сами. Кендо начало развиваться с 7-8 веков. В 16 веке оно стало пользоваться особой популярностью, и появились различные школы. В старину часто пользовались деревянными мечами, а с 18 века начали использовать бамбуковые мечи, и этот обычай дошел до наших дней. 第3課、日本の美術、パート1。我が国においては、北斎、広重、写楽、歌麿の素晴らしい版画を所蔵するいくつかの美術館があります。最近水墨画の展示会にも参りましたが、あれは何世紀頃に完成した芸術でしょうか。水墨画は、墨絵ともいい、禅宗とともに中国からもたらされ、15世紀頃には日本の絵画として独自の発展を遂げました。その後、水墨画に大和絵の手法を取り入れたり、さらに近代以降は油絵の影響を受けたりして、現代の日本画の完成を見たのです。浮世絵はもっと遅く生まれたんですね。江戸時代の絵画芸術ですね。もっと詳しく話していただけませんか？浮世絵は江戸時代の絵画で、現在でも広く鑑賞されていますね。18世紀中頃に、多色刷り版画が鈴木春信により黄金期を迎えました。現代日本の絵画は、洋画と日本画に大別されます。日本画は、日本家屋を飾る絵としてふさわしく、その愛好家も多いです。パート2。はじめまして。アガニョークのセルゲイ・ボリソフです。私の名刺です。今、ご都合はいかがですか？ 1 時間でよろしいでしょうか？もし足りなければ、また別の機会に続けてもいいでしょう。ありがとうございます。では、早速ですが、私どもの読者の間で関心が高い江戸時代の浮世絵について一言願いませんか？浮世絵は江戸時代の絵画で大衆的風俗画の一様式です。特に版画として普及しました。その画題は芝居の情景や美女、役者、力士などの肖像を主とし、歴史画や風景画に及ぶものです。去年パリに行った時、印象派に与えた影響についても聞いたんですが、そのことについてもっと詳しく話してくださいませんか？はい。浮世絵の画法が フランス印象派に伝わり、新しい写実技法が展開したと言われているんです。つまり、浮世絵独自の描き方が後期印象派の画家たち、ゴッホ、ゴーギャンなどに大きな影響を与えたわけです。いろいろありがとうございました。今後もご協力を期待しております。 Урок третий. Изобразительное искусство Японии. Часть первая. В нашей стране существует несколько музеев, где хранятся великолепные гравюры Хиросиги Сяраку Утамаро. Недавно я побывал на выставке картин тушью Суйбокуна. В каком веке зародилось это искусство? Картины тушью Суйбокуна, называемые также Сумиэ, пришли из Китая вместе с дзен-буддизмом, а в XV веке получили развитие уже как, собственно, японское искусство. Впоследствии японская живопись тушью испытала влияние японской техники живописи. Затем, в новое время, влияние картин маслом и постепенно превратилось в современную японскую картину нихонга. Укиё-э появились позже, не так ли? Это ведь картина эпохи Эдо, верно? Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Гравюры укиё-э являются живописью эпохи Эдо, но и сейчас они очень популярны. В середину XVIII века можно считать золотым веком многоцветной гравюры, благодаря ее создателю Судзуки Харунобу. Современная японская живопись может быть разделена на живопись в европейском стиле и на японские картины. Картины в японском стиле наиболее подходят японскому дому в качестве декоративных, и у них много почитателей. Часть вторая. Разрешите представиться. Корреспондент журнала «Огонек» Сергей Борисов. Вот моя визитная карточка. Каким временем мы располагаем? Если не возражаете, то примерно 1 час. Но если этого будет недостаточно, мы можем продолжить нашу беседу в другой раз. Благодарю вас. Ну что же, перехожу прямо к делу. Не могли бы вы сказать несколько слов для наших читателей о картинах укиё-э эпохи Эдо, которым они питают особый интерес? Укиё-э является одним из видов народной жанровой живописи эпохи Эдо. Они получили особое распространение в качестве гравюры. Темы этих картин весьма разнообразны. В основном это сцены из спектаклей, портреты красавиц, актеров, борцов сумо и прочее, а также исторические эпизоды и пейзажи. В прошлом году я ездил в Париж, и там мне рассказали о влиянии, которое эта живопись оказала на импрессионизм. Не могли бы вы рассказать об этом более подробно? Пожалуйста. Считается, что техника картин укиё-э была заимствована французскими импрессионистами, и так был разработан новый метод изображения. В частности, самобытная техника укиё-э оказала большое влияние на мастеров постимпрессионизма Ван Гога, Гогена и других. Большое вам спасибо. Надеюсь на ваше сотрудничество и в дальнейшем. Дай-йонка. Нихонно бунгаку. Парто 1. Шукан хёрон но Мураяма Саброу то мошимасу. これは私の名刺です。前からお目にかかるのを楽しみにしておりました。はじめまして。ご質問のリストを見て、できるだけお答えしたいと思います。では早速ですが、現在、日本の作家の中で、誰の作品が一番人気があり、どの作品が翻訳されているのか、お聞かせください。一般には、日本文学の翻訳というと、今世紀初めのものを指すのです。実のところ、以前も今もたくさん翻訳されているのですが、 戦後では野間浩司の燃え尽きた地図、五味川淳平の人間の条件などが翻訳されています。また現代文学も翻訳されています。特に安部公房、大江健三郎などの作品です。発行部数は多いでしょうか？またどの世代に人気がありますか？はい、発行部数は多いのですが、いつも足りないのです。いくら発行してもすぐに売り切れてしまいます。日本に対する関心が高いのです。でもどの世代が読んでいるのか分かりかねます。青年も中年も読んでいると思います。まあとにかくできるだけ多くの翻訳が必要ですね。将来も翻訳が盛んに行われるでしょうね。週刊評論もできるだけご協力したいと思います。それはありがたいです。よろしくお願いします。パート2。日本の詩について語るとき、ヨーロッパでは必ず俳句やそのリズムが話題に上ります。ですが、短歌についてですと、それほど詳しくありません。ちょっと短歌についてご説明願いませんか？短歌は和歌の一形式で、五一五七七の五句、三十一音からなっています。日本人の呼吸にとって極めて自然な長さであると言われています。和歌の形式は、元は長歌、短歌、瀬戸歌など極めて多様でしたが、平安時代以降は短歌が主流になりました。なるほど。ところで俳句のリズムはある程度短歌のリズムに似ていますね。前は想像もつきませんでしたが。はい。俳句の元は短歌なんです。短歌は五七五の上の句と七七の下の句の二つに分けることができますね。この上の句と下の句を別々の人が読んで歌を完成する連歌という遊びが室町時代に盛んになりました。江戸時代になってこの連歌から五七五の上の句部分を独立させたものが俳諧で、それを芸術に高めたのが松尾芭蕉なのです。俳諧が一般に俳句と呼ばれるようになったのは明治時代のことです。俳句の特色はやはりリズムでしょうね。ええ、でもリズムだけではありません。俳句には季語といって、季節を表す動物や植物、行事や風習を指す言葉が含まれているのです。短歌や俳句はいわば国民的文芸となっています。興味深いお話をありがとうございました。パート3。先生はロシア文学の専門家でいらっしゃいますから、日露文学交流について話していただけませんか？光栄です。喜んでお話しいたします。特にトルストイ、ツルゲーネフについてお話しできることを喜ばしく思います。私自身、ロシアの文学作品を翻訳して、ロシア人の自然を見る目がわかるようになりましたから。まあ、19世紀の末から20世紀の初めにかけて、日本に紹介された作品のことでしょうね。どうしてそんなに人気があったのでしょうか。日本人もロシア人も自然を大切にするからではないでしょうか。中でもツルゲーネフの目はありのままの自然を見、書き表しているので、ツルゲーネフの作品を読むとロシアの素晴らしい自然、白樺林が目の前に浮かび、すがすがしい感じが生まれます。なるほど。お話ありがとうございました。 Урок 4. Японская литература. Часть 1. Разрешите представиться. Саборо Мураяма из журнала Сюкан Хёром. Вот моя визитная карточка. Я давно уже хотел побеседовать с вами. Рад вас видеть. Я уже видел список вопросов, которые вы представили заранее, и постараюсь ответить по мере возможности подробно. Итак, перехожу прямо к делу. Хотелось бы услышать, какие произведения японских авторов наиболее популярны в вашей стране и какие произведения переводят. Обычно, когда говорят о переводах японской литературы, то имеют в виду начало века, но на самом деле переводили много и раньше, и сейчас много переводят. После войны были переведены такие произведения, как «Выжженная карта» Номо Хироси, «Условия человеческого существования» Гомикава Дюмпэй и другие. Кроме того, делается немало переводов современной литературы. В особенности необходимо отметить переводы Абе Кобо, Оэ Кендзабуро и других авторов. Большим литеражом выходят эти переводы, и у какого поколения читателей более популярны эти произведения? Да, тираж очень большой, но его всегда не хватает. Сколько не выпускаем, тут же раскупаются. У нас велик интерес к Японии. Однако я затрудняюсь ответить, какое поколение больше читает эти переводы. Думаю, что читает и молодежь, и люди старшего поколения. Но в любом случае нужно делать переводов еще больше. Я надеюсь, что и в дальнейшем переводов будет много, а наш журнал «Сюйкан Хёрон» готов сотрудничать. Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь. Часть вторая. Когда в Японии говорят о японской поэзии, то прежде всего отмечают хайку и его особую ритмику. Но вот танка менее известны. Не могли бы вы рассказать о танка? Танка является одним из жанров японской поэзии и состоит из 31 слога, 5 строк с количеством слогов 5-7-5-7-7. Обычно утверждают, что это наиболее естественная длина стихов для японцев с точки зрения ритма. В японской поэзии было много различных разновидностей – тёка, танка, сэдока. Но начиная с эпохи Хэйян, танка заняла лидирующие позиции. Понятно. И так получается, что ритм хайку напоминает отчасти ритм танка. Я как-то не замечала этого раньше. Да, основой для хайку явилась танка. Мы можем разделить танка на начальную часть из строк в 5-7-5 слогов и на вторую часть из 2 строк в 7 слогов. В эпоху Мурамати распространилось светское развлечение, когда начальную часть и последующие читали разные люди, и так создавали стихи ренга. В эпоху Эдо часть из слогов 5-7-5 обособилась трехстишие хайкай, а довел это искусство до совершенства Мацуо Басё. Хайкай стали называть хайку в эпоху Мэйди. Но все же главной особенностью хайку является ритм, не так ли? Да, но не только ритм. В хайку обязательно употребляются так называемые сезонные слова, то есть слова, обозначающие животных, растения, праздники, обычаи, характерные для определенных сезонов. И танка, и хайку являются народным литературным творчеством. Благодарю вас за очень интересный рассказ. Часть третья. Поскольку вы являетесь специалистом по русской литературе, то не могли бы вы рассказать об обмене в области литературы между Россией и Японией? Это большая честь для меня. Я с удовольствием отвечу на вашу просьбу. В особенности приятно мне будет иметь возможность побеседовать с вами о Льве Толстом и Тургеневе. Я сам стал понимать взгляд русских людей на природу благодаря тем переводам русской литературы, которые сам делал. Вы, вероятно, имеете в виду те произведения, с которыми японские писатели познакомились в конце 19-го, начале 20-го веков. Почему они имели такую популярность? Не кажется ли вам, что и русские, и японцы очень трепетно относятся к природе. Вот, скажем, Тургенев описывал природу словно как живую. Когда читаешь его произведения, то перед глазами возникают картины прекрасной русской природы, березовые рощи, рождается какое-то свежее новое восприятие. Действительно, благодарю вас за беседу. Дайгока. Ничиро вунка коулью. 現在、日露の文化交流はだんだん進展して、新しい形態も生まれてきていますね。その一例は、おろしや国粋無惨という映画ですが、これについてご意見を伺いたいのですが、史実は人気があると思います。エカテリーナ2世の時、ロシアに流れ着いた高田優の名は、ロシアの学会で広く知られていました。しかし一般の人にも知られるようになったのは映画によってでしょう。ですからあの映画の功績は大きいですよ。ちなみに合作映画の歴史を思い起こすと、1966年のことに触れないわけにはいきません。当時、小さい逃亡者という映画が作られ、両国で非常に人気を得ました。以来、20年以上にわたっていろいろな合作映画が制作されていますね。そうですね。我が国では合作映画のほかに黒澤明監督の映画に人気がありました。そうですね。我が国では合作映画のほかには黒澤明監督の映画が人気がありました。特に芥川龍之介の小説に基づく羅生門や痛快なアクションを見せる七人の侍に人気が集まりました。このような映画を通じて、我々は相互理解を深め、親善関係を強めることができると思います。 Урок пятый. Обмен между Японией и Россией в области культуры. В настоящее время обмен между Японией и Россией в области культуры все больше развивается, и рождаются его новые формы. Одним из примеров может служить создание фильма «Сны о России». Я бы хотел узнать ваше мнение о нем. Думаю, что верность историческим фактам создала ему особую популярность. В научных кругах России и ранее было известно имя Кодаю, который попал в Россию в эпоху Екатерины II. Но, видимо, благодаря фильму его стали теперь хорошо знать и обычные люди. Вот почему этот фильм имеет заслуженный успех. Кстати говоря, вспоминая историю совместных фильмов, мы должны упомянуть и 1966 год. Тогда был создан «Маленький беглец», который пользовался большой популярностью в обеих странах. С тех пор совместные фильмы создаются уже более 20 лет. Не правда ли? В нашей стране, помимо фильмов совместного производства, пользовались успехом и фильмы режиссера Акиры Куросавы. Так был очень популярен фильм Куросавы по произведению Акутагавы Рюноски «Рассёмон», остросюжетный фильм «Семь самураев» и другие. Думаю, что такие фильмы помогает углублять взаимопонимание и дружеские отношения между странами. Дай-рокка. Нихонно гаккоу кёйку. Ватакси ва наганен секай но кёйку мондай о кенкью шите маири машита ноде, о куни но кёйку но кото ницуите мо оукагай шитай но десу га. Нихонно гаккоу кёйку сейду ва 小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年が基本の形になっています。これは第二次世界大戦後にアメリカの占領政策による指導のもとにできたものです。633というのは前からありますね。我が国では義務教育は9年間です。日本でも 小学校、中学校合わせて9年間が義務教育であり、就学率は 100% です。親は子どもを就学させる義務があり、市町村は学校を設置する義務があります。高等学校には、中学校を卒業して入学試験に合格すれば入学できます。大学へはどうやって入れるんですか？また、大学の教育制度はどうなっていますか？大学にも入学試験を受けて合格すれば入れます。就業年限は一般の学部は4年ですが、医学部と歯学部は6年です。大学院は修士課程が2年、さらに博士課程が3年あります。大学は全部国立ですか？いいえ、国立も私立もありますが、数は私立の方がはるかに多いです。 Урок 6. Система школьного образования в Японии. Я давно занимаюсь проблемами школьного образования в разных странах. В связи с этим хотелось бы узнать о том, какая система принята в вашей стране. В Японии принята такая система образования. 6 лет – начальная школа, 3 года – средняя, 3 года – школа высшей ступени – 4 года – университет. Эта система была введена после Второй мировой войны по указанию американских оккупационных войск. Я знаю, что система 633 существует уже много лет. В нашей стране 9-летнее обязательное образование. В Японии обязательное образование также 9 лет, то есть обучение в начальной и средней школе. В школы поступает 100% детей. У родителей существует обязанность отправлять детей в школу, а у органов местного самоуправления содержать школы. Что же касается школы высшей ступени, то в нее дети могут поступить после средней школы, успешно выдержав экзамены. Как можно поступить в университеты и какова система обучения в университетах? В университет принимаются те, кто успешно сдал вступительные экзамены. Срок обучения составляет обычно 4 года, но на медицинских и стоматологических факультетах 6 лет. Курс магистра в аспирантуре 2 года, курс доктора 3 года. Все ли университеты являются государственными? Нет, есть и государственные, и частные университеты. Но частных гораздо больше. 日本のマスコミ。よく知られているように、日本は新聞の発行部数の高い国です。1000人あたり600部だそうですが、どの新聞が一番人気がありますか？日本の新聞の特徴は、朝日、毎日、読売、産経、日経など全国紙がいくつかあることです。発行部数が最も多い読売新聞は、大阪、東京、北九州に編集グループと印刷所を持っています。また、北海道と北陸にも印刷所があります。他に日本の新聞の特徴として挙げられることは何でしょう？政界との関係はどうですか？日本では新聞は社会の目託と言われるのですが、実際に新聞は19世紀に政治的主張、特に政府批判を行うものとして発足しました。しかし戦後、日本の新聞には大衆迎合的なセンセーショナリズムの傾向が強くなりました。もっと詳しく発行部数のことを教えていただけませんか？読者にも興味深いことでしょうから。読売新聞は全国で朝刊814万部、夕刊485万部を発行しています。貴重なお時間をありがとうございました。 Урок 7. Средства массовой информации в Японии. Как известно, Япония – страна с высоким тиражом газет. Это составляет примерно 600 экземпляров газет на каждую 1000 человек. Какие же газеты пользуются наибольшей популярностью? Прежде всего, особенностью японской прессы является то, что по всей стране издается несколько газет общегосударственной значимости – «Асахи», «Манити», «Йомиури», «Санкэй», «Никэй» и так далее. Самый высокий тираж имеет газета «Йомиури». Эта газета имеет свои филиалы редакции и типографии в Осаке, Токио, Китакюсю. У нее есть также типографии на Хоккайдо и в районе Хокурику. Как можно охарактеризовать специфику японских газет? Связаны ли они с политическими кругами? В Японии говорят, что газета руководит обществом. Газеты появились в нашей стране в XIX веке как орган, выражающий политические требования, в особенности для выражения критики, направленной в адрес правительства. После войны, однако, в японской прессе усилилась тенденция к приданию газетам сенсационности массового характера. Не могли бы вы привести данные о размере тиража самых крупных газет? Нашим читателям это было бы интересно. У газеты «Йомиури», например, по всей стране издаются утренние выпуски тиражом 8 140 000 экземпляров, а также вечерние выпуски тиражом 4 850 000 экземпляров. Благодарю вас за то, что уделили мне время, несмотря на свою занятость. Дай хакка. Нихонно кокка-кико. Нихонно кокка-кико на нака нива ранрака но кенген но бунлицу га аримасу де шоу ка? Хай. Нихонно тоучи кико дева риппо, гёсе, шихо но санкен га бунлицу ште имасу. 天皇の役割はどうなっていますか？日本国憲法によって、天皇は国及び国民の象徴と定められており、国事に関係する仕事をするだけで、国政には関与せず、政治上の責任は負いません。具体的に、国事というのは何でしょうか？国事に関する仕事というのは、憲法で定められているのですが、それには国会指名に基づく内閣総理大臣の任命、内閣の指名による最高裁判所長官の任命、国会の召集、外国の大使公使に会うこと、批准書や外交文書などの認証が含まれております。 Урок 8. Государственное устройство Японии。Существует ли и какое именно разделение функций внутри системы государственного устройства Японии? Да, в государственной системе Японии сохраняется разделение функций на три – законодательную, исполнительную и судебную. Какую роль играет император? По Конституции Японии император является символом государства и народа. Он занимается государственными делами, но не несет ответственности за политику страны и не занимается государственной политикой. Не могли бы вы рассказать, что же конкретно относится к государственным делам? Все государственные дела установлены Конституцией. В них входит назначение премьер-министра по представлению парламента, назначение верховного судьи по представлению кабинета министров, созыв парламента, прием послов и посланников иностранных держав, одобрение верительных грамот и других документов, имеющих отношение к иностранным делам. Дай кюка. Нихонно сэйто. 日本の政党、特に国会ではどんな政党が代表的かについてお話し願いませんか。何という政党が与党ですか。ご存知の通り、日本では与党として長年活躍していたのは自民党でした。1955年に自由党と民主党が合併し、自由民主党として発足しました。自民党は以来長期政権を維持していましたが、ずっと一枚岩であったわけではありません。例えば70年代に入ってロッキード事件や田中角栄の金脈問題で自民党の姿勢が問われたときは、6人が離党し新自由クラブを結成しています。では自民党は長期にわたって与党だったのですね。野党となっていたのは社会党、共産党、民社党、公明党、社民連などです。中でも社会党は有力な野党でした。1986年に社会党の石破委員長が辞任した後、土井孝子氏が委員長となりました。女性が委員長になったのは史上初めてではないかと思います。社会党ははっきりと反核、非同盟、非武装を訴えてきましたが、1994年に与党となってからはこの統制を強括に主張するのは難しくなってきたようです。公明党についても一言お願いします。創価学会と深い関わりがありますね。はい、その通りです。公明党は1964年11月17日政党としてスタートしました。その綱領には恒久平和、人間社会主義などが謳われています。大変勉強になりました。 Урок 9. Политические партии Японии. Не могли бы вы рассказать о политических партиях Японии? В частности, какие партии представлены в парламенте Японии? Какая партия является правящей? Как известно, долгие годы в Японии была правящей партия ЛДП. Она возникла в 1955 году, когда слились Демократическая и Либеральная партия, и появилась Либерально-демократическая партия. В течение длительного времени ЛДП стояла у руля политики, но не всегда ряды ее были монолитными. Так, в 70-е годы позиции ЛДП несколько пошатнулись в связи со скандалом Локхида, делом премьер-министра Какуэ Танака, связанным с финансами и так далее. В то время 6 человек отделились от этой партии и образовали новый либеральный клуб. Итак, ЛДП долго была правящей партией. А какие партии входили в оппозицию? Как оппозиционные партии рассматриваются СПЯ, КПЯ, ПДС, КОМЭЙТО, Союз социал-демократов и другие. Самой влиятельной из них была СПЯ. В 1986 году ушел в отставку председатель СПЯ Исибаси, и председателем была избрана Дои Такако. То, что женщина стала председателем партии, случилось впервые в истории Японии. СПЯ твердо выступает против ядерного оружия, за неприсоединение к блокам и разоружение. Но став в 1994 году правящей партией, она столкнулась с трудностями в проведении своей программы. Не могли бы вы сказать о партии КОМЭЙТО? Она ведь тесно связана с организацией Сока Гаккай, не так ли? Да, совершенно верно. Партия КОМЭЙТО начала свою деятельность в качестве политической партии в 1964 году, 17 ноября. В своей программе она выдвигает лозунги вечного мира, гуманного социализма и другие. Благодарю вас за очень интересную беседу. Дай 10課. 国会. Мо 2-3 お伺いしたいのですがよろしいでしょうか。ええ、何なりとどうぞ。では、日本の立法機関と行政機関について話してくださいませんか。国会は日本の最高立法機関です。また国権の最高機関でもあります。国会は衆議院と参議院の両議院からなっています。衆議院は定数が511人、任期は4年です。参議院は定数252人、任期は6年ですが、3年ごとに半数が改選されます。また参議院には地方選出議員と全国区選出議員がいます。国会の権限について話してくださいませんか。国会の権限として内閣総理大臣の指名、内閣不信任の決議、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、裁判官に対する弾劾裁判、憲法改正の発議などがあります。国会ではどちらの議員が優先した権限を持っていますか？衆議院です。通常、新しい法案は両院で討議されますが、もしも合意に達しなかった場合は、衆議院の決議が認められます。その場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成があれば採択されるのです。なるほど、国会は最高立法機関なのですね。では内閣は？内閣は行政権を持っています。内閣は内閣総理大臣とその他の国務大臣によって組織され、国会に対して責任を負います。内閣は一般行政事務のほか、外交関係を処理し、条約を締結し、予算を作成し、政令を制定します。これらの業務を分担するため、国務大臣を長とする他の省庁が置かれているのです。 Урок 10. Парламент Японии. Если вы позволите, я бы хотел задать несколько вопросов. Пожалуйста, сколько угодно. В таком случае, расскажите, пожалуйста, об органах законодательной и исполнительной власти Японии. Парламент является высшим законодательным органом Японии. В то же время это высший орган государственной власти. Парламент состоит из двух палат – палаты представителей и палаты советников. В палате представителей 511 депутатов. Срок их полномочий – 4 года. В палате советников 252 депутата. Срок полномочий здесь составляет 6 лет, но каждые 3 года переизбирается половина депутатов. В палате советников есть депутаты, избранные от районов и от всей страны. Каковы полномочия парламента? В полномочия парламента входит выдвижение премьер-министра, принятие вотума недоверия кабинету министров, принятие законов, принятие бюджета, ратификация договоров, дисциплинарный суд по отношению к судьям, принятие решений по пересмотру Конституции и прочее. Какая палата является ведущей в японском парламенте? Палата представителей. Как правило, новый законопроект обсуждается обеими палатами. Если палаты не пришли к согласию, то признается решение палаты представителей. В этом случае необходимо получить 2/3 голосов присутствующих в палате депутатов. Итак, парламент – высший законодательный орган власти. А каковы функции кабинета министров? Кабинет министров обладает исполнительной властью. Кабинет министров состоит из премьер-министра и других министров. Он несет ответственность перед парламентом. Кабинет министров занимается различными административными делами, а также осуществляет международные связи, заключает договоры, формирует бюджет, издает правительственные указы. Для выполнения всех этих функций созданы соответствующие министерства и управления во главе с министрами.